Одно удивляло Жульена. Неделя одиночества, проведенная в Верьере, в доме господина де Реналя, казались ему теперь счастливым временем. Мрачное настроение овладевало им только во время обедов, на которые его приглашали. Но, оставаясь один в пустом доме, разве не мог он читать, писать, размышлять без всякой помехи? Его не отрывали ежеминутно от его блестящих грез ради жестокой необходимости наблюдать поступки низкой души или обманывать ее лицемерными поступками и словами. Неужели счастье может улыбнуться мне? Для такой жизни не нужно много денег. Я могу по своему выбору жениться на девице Элизе или войти в дело Фуке. Путник, поднявшийся на высокую гору и отдыхающий на ее вершине, наслаждается отдыхом. Но будет ли он счастлив, если его заставит отдыхать всю жизнь? Госпожу де Реналь одолевали тяжелые мысли. Несмотря на свое обещание, она рассказала Жульену все дело с торгами. «Значит, ради него я готова нарушить все свои клятвы», — думала она. Она бы не задумалась пожертвовать своей жизнью ради мужа, если бы тому угрожала опасность. Душа госпожи де Реналь принадлежала к тем благородным и романтическим душам, для которых видеть возможность благородного поступка и не совершить его, значит постоянно терзаться раскаянием, равным совершенному преступлению. Однако и у нее бывали злополучные дни, когда она не могла отогнать от себя мысли о неизмеримом блаженстве, которым бы она наслаждалась, если бы, внезапно овдовев, могла выйти замуж за Жульена. Он любил ее сыновей гораздо больше, чем отец. Несмотря на его суровую справедливость, они обожали его. Она знала, что если бы она вышла замуж за Жульена, ей пришлось бы покинуть Вержи, тенистые сады, которого она так любила. Она представляла себя, как жила бы в Париже, и занималась с детьми, давая им образование, которым бы все восхищались. Дети, она, Жульен, все были бы безумно счастливы. Странное развитие получил брак в XIX веке. Будничной супружеской жизни наверняка убивает любовь, если таковая предшествовала браку. А между тем, по словам одного философа, брак очень быстро становится скучным для людей состоятельных и не занятых работою и отвращает их от спокойных семейных радостей. И только самые сухие женщины не получают в браке предрасположения к любовным похождениям. Размышления этого философа заставляют меня простить госпожу де Реналь. Но в Верьере ей не прощали, и весь город без ее ведома занимался исключительно ее скандальной любовью. Благодаря этому скандалу этой осенью там скучали меньше обыкновенного. Осень и часть зимы пролетели быстро. Пришлось покинуть рощи Вержи. Приличное общество Верьера начал возмущаться тем, что его проклятия, по-видимому, мало задевают господина де Реналь. Менее чем за неделю серьезные лица, вознаграждая себя за свою обычную серьезность, удовольствием выполнять подобные поручения, возбудили в нем жесточайшие подозрения, пользуясь для этого сравнительно умеренными выражениями. Господин Вольно, действовавший осторожно, поместил Элизу в знатное и уважаемое семейство, состоявшее из 5 женщин. Элиза, опасаясь, как она говорила, что не найдет места зимой, согласилась получать в этой семье только 2/3 того, что она получала у господина мэра. Этой девушке пришла в голову превосходная мысль отправиться на исповедь к старому священнику Шелану и одновременно к новому священнику, чтобы рассказать им обоим подробности любовных дел Жульена. На следующий день после ее приезда В 6 часов утра аббат Шилан призвал к себе Жульена. «Я вас ни о чем не спрашиваю», — сказал он ему. «Прошу вас, и даже приказываю ничего мне не говорить. Я требую, чтобы вы через 3 дня отправились или в Безансонскую семинарию, или к вашему другу Фуке, который всегда готов помочь вам превосходно устроиться. Я все предусмотрел, все устроил, но нужно уехать и не возвращаться в течение года в Верьер». Жульен ничего не отвечал. Он раздумывал, должен ли он оскорбиться попечением о нем господина Шелана, который, в конце концов, вовсе не был ему родней. «Завтра в этот же час я буду иметь честь снова явиться к вам», — сказал он, наконец, священнику. Господин Шелан, рассчитывавший легко одержать победу над таким молодым человеком, говорил много. Жульен с выражением глубокого смирения на лице не раскрывал рта. Наконец он покинул аббата и побежал предупредить госпожу де Реналь, которую он нашел в отчаянии. Ее муж только что беседовал с нею довольно откровенно. Его природная слабохарактерность вместе с перспективой безансонского наследства склонили его считать ее совершенно невинной. Он признался ей, в каком странном состоянии он нашел общественное настроение в Верьере. «Люди, конечно, ошибаются, они введены в заблуждение завистниками, но что же, наконец, делать?» Госпожа де Реналь предалась на мгновение иллюзии, что Жульен может принять предложение господина Вально и остаться в Верьере. Но это уж не была теперь простодушная и застенчивая женщина, какой она была в прошлом году. Ее роковая страсть, ее терзание просветили ее. Вскоре она, слушая мужа, с болью поняла, что разлука, по крайней мере, недолгая, теперь необходима. «Вдали от меня Жульен предастся своим честолюбивым планам, столь естественным для бедняка. А я, великий Боже, я так богат и ничего не могу сделать для своего счастья. Он меня забудет. Он так любезен и мил, что его всегда будут любить. Полюбит и он. О, я несчастна! Но на что же мне жаловаться? Бог справедлив, я не имела сил противиться греху, он отнял у меня разум. От меня зависело купить молчание Лизы деньгами. Это было так легко. Я даже не потрудилась поразмыслить хоть минуту. Безумные любовные мечты поглощали все мое время. Я погибла». Жульена особенно поразило то, что, передавая ужасные известия об отъезде госпожи де Реналь, он не встретил ни малейшего возражения. Она только делала усилия, чтобы не расплакаться. «Нам необходима твердость, мой друг». Она отрезала у себя прядь волос. «Я не знаю, что будет со мною», — говорила она ему. «Но если я умру, обещай мне никогда не забывать моих детей. Будешь ли ты далеко или близко от них, но постарайся сделать из них честных людей. Если опять будет революция, всех дворян перережут. Их отцу, вероятно, придется эмигрировать из этого крестьянина, убитого на крыше. Наблюдай за детьми. Дай мне руку. Прощай, мой друг. Настали и для нас последние минуты. После этой великой жертвы, я думаю, у меня хватит мужества позаботиться о моей репутации в обществе». Жульен ожидал взрыва отчаяния. Простота этого прощания растрогала его. «Нет, я не хочу так с вами прощаться. Я уеду. Этого хотят они. Ну и вы хотите того же. Но через 3 дня я приду к вам ночью». Все мысли госпожи де Реналь перевернулись. Значит, Жульен любит ее, если ему самому пришло в голову повидаться с нею. Ее ужасные муки мгновенно превратились в самую живую радость, когда-либо ею испытанную. Все показалось ей легким. Уверенность, что она увидит своего друга еще раз, лишила эти последние минуты всякой горечи. С этого мгновения Все поведение и выражение лица госпожи де Реналь сделались благородны, тверды и полны достоинства.